Глава 6. Viva la pandemia. Наблюдая, как Иван выводит на доске сочные каракули, я словил себя на том, что мысли текут в несколько рядов, собираясь из разрозненных ручейков в один мощный напор. В глубине сознания я отметил, что у Ивана не только имя из русских сказок, но и внешность, как у типичного богатыря, белобрысый, с голубыми глазами, широченный в плечах. Хоть выходи на поле ратное, по душу Кощееву. Я продолжал следить за судьбой Гены, который уже занял место в очереди к лору, хватаясь за ухо и млея как ребенок, впервые узревший кровь. Камиль немец гордости сообщил, что какой-то видный профессор из ФШЭ теперь тоже наш адепт. Не знаю, зачем он нужен, но если Маша его выбрала, то пути назад больше нет. И все же, главным образом я размышлял о том, что пусть и под принуждением, но мы предатели рода человеческого. Я даже не был уверен, что угроза потери контроля над телом – это достойное оправдание. Тесная каморка с толпой людей на пуфиках сжалась еще больше, давя только что открывшейся мне правдой. На секунду я ощутил, как стены подошли вплотную, выражая немой укор. Я расстегнул кофту. Может, отпустит хоть немного? Не время заниматься самобичеванием. Надо работать. Наши маленькие компании с привлекательным названием «Креатив и Ко» ЛТД ЧП Петренко поручили ответственный заказ по разработке волшебных автомобильных знаков. В приложении Конституции закреплены в ПДД волшебные правила дорожного движения, но там накопилось такое число параграфов, что началась путаница. Вот и пришлось обвесить улицы новыми табличками в резко отличающихся тонах, чтобы 10% особо одаренных граждан не устраивали цирк на дорогах. Сегодня нужно поработать над визуальным представлением запрета на самовольные переключения светофоров. И ведь до сих пор, несмотря на бдительных полицейских watch, находятся умники, искренне полагающие, что им надо больше всех. Щелк пальцами, и красный свет резко меняется на зеленый. И плевать, что это опасно для окружающих. Конечно, такое происходит не повсеместно, потому что в основном волшебники – народ покладистый и добродушный, кроме моих одногруппников. Но единичных случаев хватает для отрицательного роста показателей аварийности. «Вот самый банальный вариант, который пришел на ум», – неуверенно произнес Иван, глядя на коллег. Из-под его руки вышел треугольный знак с изображением светофора и щелкающих пальцев. Только рамка была не красной, как у обычных запрещающих вывесок, а ярко-сиреневой. Именно эту расцветку выбрали для новой редакции в ПДД. «Вроде ничего», – задумчиво сказала Лена, проходящая тут стажировку от своего техникума. «А, по-моему, выглядит так, будто итальянец наезжает на светофор», – заметил упитанный остряк по прозвищу Пельменыч. Вообще, его зовут Павел Маннович, но когда он просит «Давайте без лишнего официоза, просто Полманныч», ассоциация приходит сама собой. Иван посмотрел на меня, и другие 15 сотрудников тоже повернулись ко мне. Хоть я и не особо симпатизирую Гене, все равно беру на себя работу, которой обычно не должен заниматься. Из-за этого многие начали относиться ко мне как к вероятному заму, так что в отсутствии босса мое слово считается решающим. Я сидел и не знал, что сказать. В голове проносились фантазии, что каждым из присутствующих здесь овладел свой мини-голем. И вот Пельменыч вместо добродушного толстяка становится, например, байкером-головорезом. Лена больше не хочет учиться и приходит в техникум только для того, чтобы захватить местную дирекцию. Митька больше не поет в караоке на корпоративах, а толкает пропагандистские речевки, отдающие шовинизмом глиняных истуканов. Собравшись с мыслями, я улыбнулся и пожал плечами, выдавив из себя. «Ваня, нужно больше вариантов». Это еще повезло, что Валик не может послушать мои глубинные мысли. Как оказалось, человечек слышит только то, что я сам позволяю. Так бы он уже давно перехватил контроль или попросту надавил на ствол мозга и подыскал себе нового носителя. Но я знал, что его сдерживает вездесущий watch, который моментально спохватится без логов моей печати. Иван еще сильнее запыхтел у доски. Почему-то не признает он графические планшеты. Показал бы уже заготовленные наброски, но нет же, стоит и калякает от руки. Гена давно грозился его уволить, но слишком уж Ваня старается, чтобы с ним вот так. «Лор, рассматривает ухо. Прием, как слышно», – доложил Сигал. «Воспаление сымитировал?» – строго спросил Валик на правах главного. «Так точно». Теперь возле светофора в треугольной рамке красовалась перечеркнутая накрест рука, жмущая на красную кнопку. «Сюда бы еще атомный взрыв!» – мечтательно заметила Автандил, в чьих жилах течет горячая грузинская кровь. Опять все посмотрели на меня. Не выдержав, я взмолился. «Наберите уже кто-нибудь Гену. Куда он делся?» «Ты с ним дружишь, ты и звони!» – по-простому рассудил Пельменыч. «А мне и звонить не надо, по правде говоря. Только я, чтобы не навлекать подозрений, вышел из конференц-комнаты, сделал вид, что набираю номер, а сам попросил террориста в голове. Валик, тут такое дело. Передай Сигалу, чтобы он поторопил Гену». «Ох уж эти человеческие проблемы», – вздохнул Голем. «У нас тут борьба за справедливость, а тебе лишь увильнуть от ответственности». «Так ты передашь или нет?» «Да передам я, передам», – успокоил меня Валик. «Вот, смотри, уже передаю. Сигал, слышишь?» «Прием». «Сигал, шепни своему носителю, что пора бы на работу явиться». «Так точно!» – на военный манер гаркнул человечек тоненьким голосом. «Гена, это я, твой пассажир, как слышно?» «Елки-палки, опять этот голос!» – выпалил шеф, сидя уже в кабинете психиатра. «Голубчик!» – мягко сказал врач, с добротой смотря на пациента. «У вас не может быть никакого расстройства, и, судя по тестам, слух тоже в порядке. Вы, скорее всего, переутомились. Назначу-ка я вам недельку отпуска. Нет, лучше две. И новопосит». Психиатр зачем-то обслюнявил перо ручки и принялся выписывать рецепт. «Он не приедет. Прием, как слышно», – коротко резюмировал Сигал. «Славочка, он не приедет», – передал мне послание Валик. «Да понял я уже». «Классно ты выбрал носителя», – усмехнулся Голем. «На начальных стадиях операции нам не нужны истерички». Я тихонько выдохнул и зашел обратно к своим, надеюсь, временным подопечным. Говорил сейчас с Геной. Аккуратно начал я, видя, как все напряглись. Так вот, ему не здоровится, пришлось уйти в отпуск. «Господи, что с ним?» – разволновалась юная Лена. «У нас болеют нечасто, спасибо волшебникам в Минздраве. А если уже какая-то зараза прицепилась, значит, до того серьезное, что простой советской магии здесь уже не обойтись». «Воспаление уха», – ляпнул я первое, что пришло на ум. «Продуло, наверное», – сказал Пельменыч. «Лето какое-то ветреное выдалось». И тут случилось страшное. Зазвонил телефон, который я все время держал в руках дисплеем вверх. «Шеф Геннадий», – прочел надпись Иван, находясь ближе всех ко мне. Может, он прав, что нечасто залипает в сети. Вон какое орлиное зрение у гаденыша. Чтобы случайно не спепелить его взглядом, я быстро повернулся и опять шагнул за дверь. Чем меньше подробностей, тем лучше. Пусть думают, что Гена забыл оставить кое-какое поручение и перезвонил. «Да», – шепнул я в трубку. «Слава, у меня реальные проблемы», – раздалось из динамика. «Я слышу странные голоса. То ли сошел с ума, то ли колдовали. Доктора, как всегда, ничего не знают, упертые бараны. Можешь порулить за меня сегодня?» «У нас же важный заказ!» Не на шутку вспылил я, словно не был виноват в происходящем. «Такие на дороге не валяются, считает самого правительства!» «Я знаю, знаю!» – ответил шеф. Судя по шуму на фоне, он все-таки ехал домой. «Вот и хорошо, что ты вышел сегодня. Я бы никому другому не доверил себя подменить». «Это мне, конечно, льстит», – с легкой улыбкой сказал я. «Но лучше приезжай. Я знаю, что с тобой происходит». Решение пришло как гром среди ясного неба. Расскажу все как есть. Зачем мучить человека? «Если даже врачи не знают, то как ты можешь знать?» – спросил Гена после небольшой паузы. «Потому что я виноват», – тесно признался я и сбросил вызов. «Ну и зачем это благородство?» – поинтересовался человечек в голове. «Чего ты этим добьешься? Не думал?» «Справедливости», – коротко ответил я и пошел обратно к ребятам. На поверку Гена оказался гораздо более устойчивым к влиянию големов, и Сигал до сих пор не мог наладить с ним связь. Если бы он сейчас продемонстрировал все, на что способен, сломал бы моего босса за раз. Когда тебе не дают совершать героическое самоубийство, это, знаете ли, накладывает отпечаток. Но, услышав правду от меня, Гена точно будет не в восторге и, возможно, применит физическое воздействие, чтобы донести свое недовольство. Когда я вернулся в конференц-комнату, на доске красовалось уже несколько отработанных вариантов. Светофор с восклицательным знаком, перечеркнутая волшебная палочка, я уже объяснял, почему это смешно. Просто щиток с текстом «Волшебник, имей совесть!» «Гена все-таки будет», — сообщил я, дав понять выражением лица, что ни один из дизайнов не годится. «Как он уже выздоровел?» — удивилась Лена. «Волшебство», — отрезал я. «Это всегда решающий аргумент, потому что чистая правда. В нашем мире легко объяснить любую хрень. Проспал на работу, эта жена обиделась и заговорила будильник. Завалил экзамен, тебя колдовали завистники, не иначе». «Кстати, как там успехи у Марии?» — уточнил Валик. «Я восхищен!» — сарказмом заметил Камиль. «Такого упорства днем с огнем не сыщешь. Один есть!» Подселив Шарля в голову Валентина Федоровича, студентка из фака не на шутку испугалась. В отличие от своих коллег, новый голем оказался гораздо более настырным. Подавив лобные доли профессора, он завладел сознательными процессами, не испытывая ни малейших угрызений совести. Гольдштейн подергался у себя в кресле, пока не срослись нейронные связи, а потом как зыркнул на Машу страшными глазами. Шарль не удержался и перекрасил радужку, сделав Валентина Федоровича поистине угрожающим. Один глаз красный, другой оранжевый, а потом наоборот, и так по кругу, словно перед тобой сломанная приборная панель космического корабля. «Ну что, Машенька, пошалим?» – задором Карлсона спросил профессор. «Эй, полегче, Шарль!» – призвал его Камиль. «Не то Валика позову!» Почему-то угроза сработала, и глаза профессора опять стали нормальными. «Ладно», — сдался темпераментный голем. «Другой раз». «Я цитам в другой раз», — прикрикнул Камиль. «Ищи разошелся, новобранец». Придя в себя после увиденного, Маша встала и вежливо попрощалась с профессором, как будто от этого что-то зависело. Ей хотелось найти еще нескольких обидчиков, чтобы перевоспитать. Уж теперь-то они будут ее слушать. Может, родители тоже удастся. Только Ритку не надо. Ритка хорошая. На параллельном потоке учился бывший парень. Вот, о ком сразу вспомнила Маша. Валера Смышляев встречался одновременно с двумя дамами, о чем они догадались далеко не сразу. А когда этот печальный факт вскрылся, девушка решила не жестить и просто ушла. Хотя еще долго злилась, обдумывая перед сном планы мести, самым мягким из которых было выбросить молодого Дон Жуана из окна. Сейчас Валера еще был на занятии. Маша знала об этом, потому что все равно следила за негодником и выучила расписание его группы наизусть. «Ритка», — позвала она подругу, которая все еще ждала в коридоре. «Мне еще по делам нужно заскочить в деканат. Это надолго. Лучше езжай домой». «Знаю я твой деканат», — хихикнула кучеряшка, направившись в сторону выхода. «Славой зовут». Наивная. Но Маше не было времени сообщить об этом подруге. Она уже мчалась к лестнице. «Вот!» — укоризненно произнес Валик. «Бери пример. Маша расширяет нам контингент, даже уговаривать не пришлось. Уже второго адепта ищет, а ты все мнешься». «Угу», — подумал я в ответ, сосредоточенно перебирая эскизы других художников, которые все-таки подготовились к работе, а не решили импровизировать, как некоторые. «Что? Угу?» — передразнил меня человечек. «Я сказал, ищи нового носителя». «Я сначала со старым поговорю». Так вышло, что из всех сотрудников нашего дизайнерского сообщества только я был волшебником. И то, выяснился этот факт уже после того, как меня наняли. Просто шеф не в восторге от любых проявлений магии, вот и набирает сотрудников без лишних талантов. Когда я открыл в себе способности, Гена принял удар стоически, но не уволил меня. Уж очень я старался. Мне стало не по себе от возможной реакции начальника. Может, он рассердится и сразу меня выпрет? А может, сначала решит помучить. Я уже вообразил, как мощный Гена тащит меня в подвал с орудиями пыток, начиная простыми щипцами, заканчивая высоковольтным электрошокером для особо стойких клиентов. Конечно, никакого подвала нет, но это еще не гарантия. Среди эскизов мне попался один симпатичный, где мелкого человечка заковали в наручники, предупреждая тем самым, никаких фокусов, не то жди беды. Как хочется и своего человечка заковать. «Не могу выбрать, все хороши», — с наигранной усталостью сказал я. «Дождемся Гену и тогда решим». Коллеги, понимающие, закивали. «Можно взять кофе, пока он едет», — сжалился я. «Только быстро». С озорством школьников после звонка все дизайнеры от мала до велика побежали к ближайшему кофейному аппарату. Рядом с ним еще открылась лавочка, где можно купить неплохие булочки с корицей, которые прекрасно сочетаются с фабричным ванилочино. Я продолжил размышлять о своих злоключениях в тишине. Если взглянуть со стороны, то мы с Машей поступили как самые настоящие предатели. Маша, судя по всему, пошла еще дальше и начала восторженно мстить. У нее на то, конечно, свои причины, но как они оправдывают грядущий геноцид? Самое страшное, что мы уже запустили локомотив, и его не остановить. «А где все?» – поинтересовался только что вернувшийся Гена. Его лоб покрылся испариной, а в глазах застыло всепоглощающее безумие. «Отпустил на перекур», – ответил я, стараясь быть спокойным, хотя бы внешне. «Ты мне что-то хотел рассказать?» – обошелся шеф без долгих прелюдий. «Ну вот, я приехал, рассказывай!» «Понимаешь, тут такое дело?» – начал я, поднявшись в пуфика. «Сегодня утром ты не сошел с ума». «Я как-то, знаешь, догадался по пути», – справедливо заметил Гена. «Что ты уже наколдовал?» «В тугодумии его все-таки тяжело упрекнуть. У тебя в голове сидит голем, который проник туда с помощью сигареты, которую дал тебе утром», – выпалил я на одном дыхании, на всякий случай прикрывшись руками. «Что, правда?» – неожиданно просиял Гена. Ошарашенный такой реакцией, я оперся на небольшой стол возле доски. Сесть обратно я не мог, разговор к этому не располагал, но и стоять твердо уже не получалось. «Правда», – сделав самое честное лицо, ответил я. «А я уже думал, все, кукуха поехала!» – искренне обрадовался Гена. «Значит, это всего лишь твои фокусы. Смешной розыгрыш, хотя с 1 апреля уже прошла пара месяцев. Теперь доставай его обратно». Шеф опять посерьезнел, даже больше, чем обычно. «Не могу», – ответил я, вцепившись в стол изо всех сил. «Что?» – притворился Гена, что прочищает правое ухо. К левому он все еще боялся притронуться. «Они меня заставили!» Вложив в интонацию как можно больше страсти, выдавил я. «Мелкий голем, которого вчера создал на занятии, сам влез ко мне в голову и стал приказывать, угрожая убить меня!» «Ну, не убить, а покалечить!» – вставил ремарку Валик. «Просто ствол мозга для красного словца вернул!» «Говорил же, чтобы не шел на эти чертовы курсы!» – стукнул кулаком по столу Гена. Я отпрыгнул с удовлетворением, заметив, что в состоянии держать равновесие самостоятельно. «Кто ж знал?» – развел я руками, словно сейчас меня погладят по головке и все быстро простят. «Я ж знал!» – завопил шеф и накинулся на меня с кулаками. В этот самый момент открылась дверь. За порогом стояли наши коллеги. «Охренеть!» – лаконично резюмировал Пельменыч. «А ну хватит драться!» – пискляво заверещал Валик, по-прежнему ощущая то же, что и я. А сейчас поверьте, это было больно. «Сигал, ты чего расселся? Бери контроль над телом!» «Но я еще не готов», – возразил было человечек. «Живо!» – гаркнул мой личный паразит. Гену передернуло, словно от разряда током, и он отпустил меня. На лице шефа появилась идиотская ухмылка. Похлопав меня по плечу, он весело и бодро сказал подчиненным. «Все хорошо, просто творческие разногласия». «Чего встал? За работу!» – еще громче завопил Валик у меня в голове. И мы с шефом под управлением злобных человечков принялись впихивать их собратьев в уши коллег. С трудом осознавая происходящее, я наблюдал, как мое собственное тело чинит насилие над людьми, распространяя заразу по всем, до кого может дотянуться. Пельменыч истошно визжал, Митька пытался улизнуть, Ваня до последнего отбивался своими ручищами. Но Сигал в компании с Валиком задействовали все скрытые резервы наших шефом организмов, так что никто не ушел обиженным. Каждому досталось по мерзкому внутричерепному наезднику. Бесчинство длилось недолго. Всего через несколько минут передо мной стояла толпа зараженных людей, с которыми големам под силу сделать что угодно.